разговоры и подготовка. «Ну-ка, поподробнее», — потребовал я у киборга. «У фракции «Даггар» имеется линкор второго поколения. Корабль очень старый, но в хорошем состоянии. Мои бывшие соратники успели модернизировать некоторые внутренние системы, заменили корабельный эскин, а вот вооружение и защита у судна слишком слабые для подобного класса». «Защиту мы обеспечим такую, что все обзавидуются», — заверил я всех присутствующих. «А вот с вооружением придется заморочиться. Впрочем, не дело делить шкуру неубитого медведя. Сначала нужно захватить линкор. Громыхало, рассказывай, где он находится, каков состав команды, вооружение, подготовка. Не упусти ни одной мелочи, нам важно знать все». Эсминец «Пламенный» прибыл на Новую Тюмень ровно через сутки после нашего совещания. К этому времени мы составили план на ближайшие 10 дней, отобрали команду и уже начали подготовку личного состава. Пока только изучение конструкции линкора, слабые места и прочее. Адмирал Коробко попытался устроить нам проблемы на поверхности, но натолкнулся на жесткий отпор гражданской администрации, которая была не в восторге от своего престарелого коменданта. Более того, командир эсминца, прибывшего в колонию, принес для командующего эскадрой те самые печальные вести для действующего коменданта Новой Тюмени. Его снимали с должности и отправляли на пенсию. На его место прибыл вице-адмирал Паршуткин. Нам повезло вдвойне. Новый комендант оказался старым знакомым Ануфриева, что благоприятно сказалось на нашей фракции. В итоге моим людям было разрешено погрузиться на борт крейсера, который отправлялся на уже известную мне базу русов для модернизации. Удачное стечение обстоятельств, иначе и не скажешь. Добравшись до ремонтной базы, мы планировали разделиться на две группы. Баюн, во временное подчинение которого я отдал большую часть своих подопечных, забирал свой крейсер, который все-таки удалось восстановить, и отправлялся на нем к месту дислокации остатков его эскадры и всего флота руссов. Там он должен был рассказать совету адмиралов то, что раньше не мог из-за контроля ЭМАО. Я же, во главе штурмового отряда в 2 с лишним сотни человек, направлялся на один из полигонов руссов, где мы планировали отработать слаживание. Ну а дальше план был прост. Мы добираемся на Базилевсе до транспортного узла, расположенного в нужном нам секторе космоса, а уже оттуда перемещаемся с помощью телепортации прямо в логово даггарцев, обосновавшихся возле маяка и не ждущих такой подставы. Обнаружилась и проблема. Мы не могли взять с собой питомцев, за исключением дракота. Но не подходили здоровенные мутанты для боя в коридорах и отсеках корабля. Слишком уж крупные. Пришлось временно оставить элитников на Новой Тюмени, где сильным животным уже придумали занятия. Администрация решила эксплуатировать питомцев в качестве гужевого транспорта и техники, а также для разведки местности в качестве малой авиации. В общем, я был рад, что покидаю колонию и не увижу, как все это будет выглядеть. «Живее загружайте свои задницы на борт!» — подогнал нас вице-адмирал Паршуткин. Едва крейсер, переименованный в «Огненный», приземлился на отдельно расположенном плато. Новый командующий, коренастый, про такие говорят, поперек себя шире, сразу же сошел на сушу, как только прибыл в колонию, благодаря чему мы быстро нашли общий язык. «Мне сегодня следует отправить корабль на переоснащение. Там очередь на месяц и вперед. Так что пошевеливайтесь, потом как-нибудь отблагодарите». Из моих людей никто не был против поторопиться, так что вся группа численностью в 800 человек довольно быстро очутилась на борту. Еще и провиант загрузили между делом, выбрав четверть всех запасов колонии. Досталось все не даром, а в обмен на один из корветов 4-го поколения. Где нам достать подобный корабль, Баюн взял на себя, сказав, что раздобудет. А его слову можно было верить. Спустя пару часов крейсер, набрав необходимую скорость, ушел в гиперпрыжок. Двое суток мы, по сути заменив команду Огненного, тренировались в захвате как отдельных отсеков, так и всего корабля. Причем каждый боец выполнял конкретную задачу. Почти 2 сотни штурмовиков Ануфриева, лучших космодесантников на несколько световых лет в округе, зачищали корабль от вероятного противника. Отдельно имелась небольшая группа бывших приемышей, имеющих золотые усиления. Эдакий спецназ с реально элитными способностями, вроде мимикрии и прочими ухищрениями из аномалий. Я также вошел в этот отряд, задачей которого было проникновение на борт линкора, если все пойдет немного не по плану. Далее мы должны захватить один из шлюзов и впустить на судно основные силы, чтобы начать зачистку корабля. Имелась еще одна группа, которой руководила Ягда, как специалист по всему, что связано с электроникой. На ее плечи ложилась одна из приоритетных задач – переподчинение главного корабельного эскина. В группу ученой вошли Громыхал с четырьмя другими киборгами, перешедшими на нашу сторону, и лейтенант Колосс, ставший третьим младшим администратором. По большому счету, вся надежда была именно на последнюю, самую малочисленную группу. Если повезет, то мы захватим линкор без боя и потерь, а значит, без траты очков влияния, которых, как я подозревал, больше нам никто не начислит. Может, потом, когда все это закончится, мы и сможем использовать систему «Вторая жизнь». Но сейчас игра перестала быть заманчивой, приобретая все более хардкорные условия. Победа или смерть, третьего не дано. «Командир, о чем задумался?» Обратился ко мне Вадим, присаживаясь за мой стол. До выхода из-под пространства оставалось совсем немного времени. Я только что покинул свою каюту, куда меня с помощью женского коварства затащила Монриука. И вот, сидя в офицерской кают-компании, я пытался собрать все мысли в кучу. «О чем я еще могу думать, капитан? О том, как победить Имао и сохранить при этом наши жизни?» «Справимся», — решительно произнес Кожедуб и передал мне со своего подноса одну кружку с кофе, с тем самым напитком, благодаря которому о земле слышали многие в Содружестве. «Сейчас доберемся до нашего Базилевса, выявим ближайший от базы даггарцев транспортный узел и нападем оттуда, откуда нас никто не ждет, прямо с территории маяка. Заодно соберем живой металл и усилим им нашу группу». «Хорошо, говоришь. Еще все сложилось так же, как на словах». Проворчал я, после чего сделал небольшой глоток обжигающего ароматного напитка. «А неплохо. Почти таким я и запомнил этот горьковатый вкус». «Экипажу приготовиться. До выхода из-под пространства осталось 10 минут». — сообщил корабельный Искин по общей связи. «Ну вот, похоже, мы прибыли на точку распределения», — произнес я, с сожалением глядя на недопитый кофе. «Пойдем проследим за личным составом». База руссов встретила нас суетой, словно растревоженный муравейник. Десятки эсминцев зависли вблизи планеты, проводя починку собственными силами, а единственную верфь занимала туша среднего крейсера. Огненный тут же пристроился в очередь, став следующим на починку, а точнее модернизацию. «Ну вот и все», — произнес капитан Закавов, остающийся за командира корабля после того, как Баюн покинет крейсер. «Я отправил запрос командованию базы. Контр-адмирал Звягинцев обещал лично прибыть на борт», — сообщил вице-адмирал. «Сказал, что через полчаса его катер сядет в ангаре Огненного». «Да, он попросил как можно скорее решить вопрос с Базилевсом, а то среди офицеров флота уже пошли нехорошие разговоры о корабле со свихнувшимся Искином». «Решим. Нам этот корабль ох как нужен», — улыбнулся я, после чего обратился к Колоссу. «Лейтенант, возьми Татаринова, пилота, пару техников и десяток бойцов, не боящихся крови. Думаю, капитан Закавов разрешит нам воспользоваться десантным катером. Отправляйтесь к Базилевсу, наведите там порядок. Я сейчас свяжусь с Каратом и предупрежу его о вашем скором прибытии». Младший администратор козырнул и удалился исполнять приказ, а мы, согласовав еще пару тонкостей, отправились в ангар встречать высокого гостя. И не зря поторопились. Звягинцев прибыл гораздо раньше озвученного срока. Да еще и прибыл не один, а с двумя товарищами, равными ему в звании. Не знаю, как Баюн и Ануфриев, а вот я напрягся, увидев целую делегацию. Словно в воду глядел. Разговор начался на повышенных тонах и с наезда в мой адрес. Неизвестный адмирал, даже не представившись, сходу назвал меня лжецом, тянувшим русов в сомнительные предприятия. Мол, среди пойманных аурумцев не нашлось ни одного слышавшего о земле, да и те, что удалось схватить, вскоре умерли от какой-то странной болезни. Так что мне, чужаку без роду племени, одна дорога, живьем в открытый космос. «Контр-адмирал Кузнецов, твое личное мнение относительно вольного капитана Базилевского — попрошу держать при себе», — заступился за меня Звягинцев. «На счету этого человека спасенных русов больше, чем у тебя раз в 10». «И что? Обычный ход, чтоб втереться в доверие», — не успокаивался теперь уже известный мне командир. «Я что-то не понял. У русов из-за меня возникли проблемы?» — вклинился я в разговор. «Или поход на базы и станции Аурум провалился? Совет адмиралов не получил прибыли? Потерял много кораблей? В чем конкретно меня обвиняют?» «Остынь, Базилевский. Никто тебя ни в чем не обвиняет, за исключением вот этого параноика. Но у него должность такая — все подвергать сомнению. На самом деле у нас имеется конкретный вопрос, лично к тебе. Что, мать его, происходит в Содружестве? Пройдем в более уместное для подобных бесед помещение», — предложил я, жестом указав направление входа в ангар. «Это долгая история, которую ни я, ни вице-адмирал Баюн не могли рассказать раньше. По весьма веским причинам». Беседа была долгой. Для начала мы с Михаилом и Баюном рассказали об игре и Эмао с Дагаром, утаив все упоминания о системах «Вторая жизнь» и «Транспортная сеть». Рассказали лишь, что существуют возрождающие игроков маяки, которые мы можем перенастроить. Намекнули, что часть маяков находится под контролем Содружества, и это несет угрозу всем разумным в нашей галактике. Во время разговора я вынужденно использовал усиление и таки заткнул Кузнецова, постоянно перебивающего меня своими вопросами. После этого все пошло несколько бодрее, и в итоге мне удалось закончить свой рассказ, уложившись в час. «У меня к тебе, Базилевский, два вопроса», — произнес Звягинцев. «Первый. Насколько вся эта игра опасна для анклава русов? И второй. Что ты хочешь от нас, от Совета Адмиралов?» «От вас, кроме небольшой помощи в подготовке боевой группы, ничего. Что же касается опасности, то я бы на некоторое время посоветовал вам отвести все корабли подальше от оживленных космических трасс». «Ну, это мы и сами решим, что и куда отводить», — отмахнулся контр-адмирал. «Нас вот что интересует. Есть ли возможность отыскать Землю с помощью этих маяков?» «Их больше тысячи, и мы не знаем их координат. Да и количество воскрешений ограничено. Если мы потратим очки влияния, то проиграем. Эмао внедрится в государство Содружества и поработит всех разумных». Дальше разговор как-то не заладился. Я дал понять, что мы пока не нуждаемся в помощи адмиралов, а они, в свою очередь, намекнули, что все эти игры их не касаются и потому ждут от меня делового предложения. В принципе, их позиция мне была ясна. Нет угрозы лично русам, значит, не нужно суетиться. Все просто. И в то, что адмиралы прислушаются к совету и не станут посылать боевые корабли на захват транспортников, тоже не верилось. Не поверили они и в сказочную силу Эмао. Что ж, так даже лучше. Никто не станет мне мешать. Огорчало лишь одно. Флот свободных адмиралов во время рейдов возле аномалий не встретил ни одного корабля, капитаны которых знали местоположение Земли. И это меня очень сильно напрягало. Может быть, допрашиваемый мной аурумец владел ложной информацией? Черт, надо бы поймать кого-нибудь повыше рангом. Со Звягинцевым и его товарищами-адмиралами распрощались тепло, хотя все понимали. С этого момента каждый сам по себе. И с моей фракцией будут сотрудничать только если это выгодно. Вот если бы я сообщил координаты про родины, там был бы совсем другой разговор. Что ж, никому не нужны чужие проблемы. У всех свои имеются. «Михаил, тебе удалось договориться насчет полигона?» — обратился я к Ануфриеву. Мы только что проводили адмиральскую делегацию и теперь молча сидели в кают-компании Огненного. Я, штурмовик и Баюн. 100 000 кредитов Содружества, и он наш на 8 часов», — с горечью ответил младший администратор. Немного помолчав, добавил. «Жаль, что Совет Адмиралов не осознает угрозы». «Ничего, справимся сами. Но и результатами нашей победы делиться не станем. Адмирал, у нас имеются свободные средства?» 1700 найдется. На сколько часов вам оплатить полигон? 3×8. На более тщательную подготовку просто нет времени. К тому же у нас есть еще одно срочное дело, и с ним точно не стоит затягивать». Мы и не стали, нагрузив себя по полной. 8 часов изматывающих тренировок, затем теория, короткий сон и все по новой. 2 суток пролетели как один насыщенный день. По окончании последней тренировки болело все, что только можно. Но я, проявив командирскую волю, предложил провести итоговое совещание, для чего собрал в рубке Базилевса командиров всех 3 групп. «Капитан Ануфриев, что скажешь относительно нашей готовности?» Мой первый вопрос достался Михаилу. «Должны справиться», — коротко ответил штурмовик. «Капитан Кожедуб?» «Непривычно в вакууме действовать, но в целом разобрались», — ответил Вадим. «Главное не увлекаться, а то мы привыкли к штурму корпусских крепостей, а там специфика совершенно иная. Я вмешаюсь, если потребуется». Мне понравился настрой младшего администратора. «Ягда, что ты скажешь?» «Нужно собрать как можно больше активного вещества», — ответила ученая. «В идеале извлечь наниты с 3-4 маяков. Но это на будущее. А вообще я уже говорила, что весь наш план держится на грубой силе. Если мне не удастся дистанционно переподчинить главный скин линкора, я даже не представляю, как вы будете захватывать всю эту махину. Там одних точек активной обороны более 200, и большую часть из них нужно будет уничтожить». «Справимся. Ты точно уверена, что 4 маяков будет достаточно?» «С запасом», — подтвердила ученая. «Значит, отправляемся к одной из транспортных развязок». Я поднялся со своего кресла. «Лейтенант Колосс, проложи маршрут к бывшему маяку номер 177. Оттуда вычислим координаты 3 маяков, 4-й извлечем в конечной точке нашего маршрута. Все, выдвигаемся». Пока Базилевс набирал ускорение, я успел пообщаться с Монариукой. Девушка выглядела грустной. Я, чтобы хоть немного успокоить ее, пообещал вернуться как можно скорее. Указал на металлический браслет, охватывающий ее правую руку. «Помни, теперь ты такая же сильная, как Виктор или мой старший помощник. Даже если погибнешь, сможешь возродить сама себя. А уж я прослежу, чтобы это произошло как можно ближе ко мне». «Хорошо, Аудрей». Монариука наконец улыбнулась. «Я не хочу погибать. Буду ждать тебя здесь». После разговора с любимой успел перекинуться парой фраз с Виктором, дав ему дополнительные указания, и даже переговорил с Баюном. Вице-адмирал уже восстановил свою небольшую эскадру, состоящую аж с 5 кораблей, а не 3, как он сам рассчитывал. Более того, после кампании у зоны А1 моему подчиненному досталось довольно много полезного. И сейчас Баюн набирал экипажи, планируя приобрести еще один эсминец. В общем, у оставшихся на базе членов фракции все складывалось хорошо, что радовало. Напомнив адмиралу, чтобы он позаботился о мутантах, застрявших на Новой Тюмени, я, наконец, почувствовал некоторое облегчение. Теперь можно со спокойной душой заниматься конкретным делом. Малый разведывательный крейсер 6-го поколения производства «Санне». Капитану Рахатпаху, в отличие от других командиров новейших кораблей последнего поколения, досталась самая скучная задача. Следовало прибыть в безжизненную систему и там, укрывшись на краю астероидного поля, дожидаться возможного появления пиратов. Время ожидания ограничено 2 месяцами. Минимальный автономный срок для кораблей подобного класса. Потом должен будет прибыть сменщик. Капитан Рахатпах и 43 члена команды думали, что им предстоит месяц из скуки. Но едва разведчик вышел из-под пространства и прощупал сканерами космос, стало ясно, насколько они ошибались. В системе уже находилась 12 кораблей. 4 тяжелых крейсера 4-го поколения производства 7 рас, 2 крейсера и 6 эсминцев 3-го поколения производства государства Эмир. И первое, что бросалось в глаза, это присутствие рядом кораблей 2 непримиримых врагов. «Капитан! Согласно нашим данным, здесь не должно быть кораблей Содружества», — доложил старпом, расположившийся за пилотской консолью. «Следует доложить об этом командованию». «У нас директива. Остаться в системе до появления сменщика, исчерпания ресурса до точки возврата или до контакта с руссами», — хмуро произнес капитан, в то время как вбитые годами службы рефлексы кричали. «Здесь творится что-то странное. Ну-ка, приблизь 3-й сектор астероидного поля. Там имеется весьма удобное место для скрытого наблюдения. Будем выполнять приказ, что бы здесь ни происходило».